Глава 18. Гражданин Бонапарт. Барас закрыл дверь и вошел в световой круг, очерченный лампой. Только тогда молодой человек узнал его. «А, это вы, гражданин Барас», — сказал он, продолжая сидеть. Барас отряхнулся, поскольку вымок до нитки, и бросил свою шляпу, с которой текла вода, на стул. Молодой человек внимательно оглядел его. «Да, это я, гражданин Бонапарт», — ответил Барас. «Каким ветром занесло вас в такой час в келью бедного солдата, временно уволенного со службы, Сирокко или Мистралем?» «Мистралем, дорогой Бонапарт, Мистралем, и даже сущим ураганом!» Молодой человек расхохотался сухим, но резким смехом, показывая свои мелкие и острые белые зубы. «Кое-что мне об этом известно», — сказал он. «Сегодня вечером я прогулялся по Парижу». «И вы полагаете, что раз секция Лепелетье угрожала конвенту, буря грянет завтра?» «Что же вы делали в ожидании этого?» Молодой человек наконец встал, опершись о стол указательным пальцем. «Вы сами видите», — сказал он, указывая Барасу на карту Парижа. «На досуге я обдумывал, с чего начать, чтобы покончить со всеми этими болтунами, будь я командующим внутренней армией вместо этого болвана Мину». «Из чего бы вы начали?» — усмехнулся Барас. «Я постарался бы раздобыть дюжину пушек, и они заглушили бы их крики». «Ну что же, в самом деле, не вы ли рассказывали мне однажды в Тулоне, как наблюдали с береговой террасы за бунтом 20 июня?» Молодой человек презрительно пожал плечами. «Да», — промолвил он, — «я видел, как ваш бедный король Людовик XVI напялил позорный красный колпак, что не помешало его голове слететь с плеч. Я даже сказал Бурьену, который в тот день был со мной, как могли впустить во дворец весь этот сброд? Надо было смести пушками 400-500 каналий, а остальные разбежались бы сами». «К несчастью», — продолжал Барас, — «сегодня следует выгнать не 400-500, а 4-5 тысяч человек». По губам молодого человека пробежала беспечная усмешка. «Всего лишь разница в числах», — возразил он. «Не все ли равно? Лишь бы результат был тот же. Остальное — мелочи». «Так вы громили бунтовщиков, когда я побеспокоил вас своим приходом?» «Я пытался». «Вы составили план?» «Да». «Каков же он?» «Это зависит от того, сколько солдат может быть в вашем распоряжении». 5-6 тысяч, включая отборный батальон патриотов». «С таким войском не следует затевать уличную войну с 45-50 тысячами человек, предупреждаю вас». «Вы покинули бы Париж?» «Нет, но я превратил бы конвент в укрепленный лагерь. Я дождался бы, когда секции пойдут в наступление, и разгромил бы их на улице Сент-Оноре, на площади Пале-Рояля, на мостах и набережных». «Ну что же, я принимаю ваш план», — сказал Барас. «Беретесь ли вы его осуществить?» «Я?» «Да, вы». «В качестве кого?» «В качестве генерала и заместителя командующего внутренней армией». «А кто же будет командующим?» «Командующим?» «Да». «Гражданин Барас». «Я согласен», — сказал молодой человек, протягивая ему руку, «но при одном условии». «А? Вы ставите какие-то условия?» «Почему бы и нет? Говорите». «Если мы добьемся успеха, если завтра вечером все встанет на свои места, если мы решимся по-настоящему воевать с Австрией, могу ли я рассчитывать на вас?» «Если завтра мы добьемся успеха, я прежде всего оставлю вам все лавры победителя и потребую сделать вас главнокомандующим Рейнской или Мозельской армией». Бонапарт покачал головой. «Я не поеду», — сказал он, — «ни в Голландию, ни в Германию». «Почему?» «Потому что там нечего делать». «Куда же вы хотите отправиться?» «В Италию. Только в Италию. На полях сражения Ганнибала, Марии и Цезаря есть еще простор для действий». «Если мы будем воевать в Италии, вы возглавите армию, даю вам честное слово». «Благодарю вас. Займемся сначала завтрашним сражением. Времени у нас в обрез». Барас достал часы. «Охотно верю», — сказал он. «Сейчас 3 часа ночи. Сколько у вас пушек в Тюльри?» 6 4-фунтовых орудий, но без канониров. Они найдутся. Пушечное мясо не такая редкость, как бронза. На сколько выстрелов хватит пули пороха? «Ну, самое большее на 80 тысяч». «80 тысяч? Этого как раз хватит, чтобы убить 80 человек, если допустить, что один выстрел из тысячи попадет в цель. К счастью, ночь продлится еще 3 часа. Надо забрать из Саблонского лагеря все пушки, которые там остались. Во-первых, для того, чтобы неприятель не завладел ими, и, во-вторых, чтобы они были у нас». «Надо взять из жандармерии и батальона 89-го года канониров для этих орудий. Надо привезти порох из Медона и Марли и заказать не меньше 1 000 000 зарядов. Наконец, надо найти военачальников, на которых мы сможем положиться. В нашем отборном батальоне все те, кто был смещен Обри. Великолепно! Это люди не разума, а действия, но именно такие нам нужны». Молодой офицер встал, пристегнул саблю, застегнул мундир, потушил лампу и пробормотал: «О, удача, удача! Буду ли я держать тебя в руках?» Они спустились и направились к конвенту. Барас заметил, что молодой человек оставил ключ от своей комнаты в дверях. Это говорило о том, что у него нечего было красть. 5 часов спустя, то есть в 8 утра, дела обстояли следующим образом. Приказ доставить артиллерию в Париж поступил в Саблонский лагерь вовремя. В Медоне наладили производство патронов. Орудия были установлены в конце центральных улиц, и некоторые пушки замаскированы на случай, если часть линий будет преодолена. 2 8-фунтовых орудия и 2 гаубицы были выдвинуты на огневые позиции на площади Карусель для того, чтобы бить по окнам домов, из которых попытаются открыть огонь по площади. Генерал Вердье возглавил оборону дворца. В случае блокады члены конвента и 5 000 человек были обеспечены продовольствием на несколько дней. Орудия и войска были расставлены вокруг конвента, в тупике Дофина, на улицах Рогана и Сен-Никес, во дворце Эгалите, на мосту Революции, на площади Революции и Вандомской площади. Небольшой кавалерийский отряд и 2000 пехотинцев были оставлены в резерве на площади Карусель и в саду Тюильри. Таким образом, Великий национальный конвент Франции, который свергнул 8-вековую монархию, расшатал все троны, заставил содрогнуться Европу, изгнал англичан из Голландии, пруссаков и австрийцев из Шампании и Эльзаса, отбросил испанцев на 60 лье за Пиренеи, подавил 2 восстания в Вандее. Великий национальный конвент Франции, который только что присоединил к Франции Ниццу, Савойю, Бельгию и Люксембург, конвент, армии которого обрушились на Европу, перешли Рейн, словно это был ручей, и грозили преследовать орла дома Габсбургов до самой Вены, этот конвент удерживал в Париже лишь часть Сены от улицы Дофина до Паромной улицы и на другом берегу реки участок между площадью Революции и площадью Побед, располагал лишь 5-тысячным войском и почти безвестным генералом для защиты своих позиций от всего Парижа.